Тем временем текучка студентов не прекращалась, отчего освободилась одна студия в моем доме, и в нее сразу практически залетел один белый воротничок, который озаботился тем, чтобы его сестра чудом попала в элитную академию в пригороде Токио, бесплатную. Так что ему пришлось идти на компромисс и переезжать в район, поезда с которого ходит прямым рейсом в Куа. Мать вашу, че все вертится вокруг этих ебаных демонов, короче, поезд туда за 10 минут довозит. Риас и Сона уж позаботились о том, чтобы в Токио ездить без всяких проблем. От меня до метро меньше 5 минут пешком, так что понятно, почему этот очкарик так люто вцепился в мою студию, что даже согласился на разделение студии на комнату его сестры и его личную тупо перегородкой. Но звукоизоляцию пришлось делать хорошую, и просто фанеркой не обошлось. Ставил сэндвич-панель с хорошим шумоизолятором. Так что когда Тайхи-дама и Умару-дама заехали, они были очень довольны своими небольшими, но уютными апартаментами, особенно бесплатными тренажерами и банькой. И если поначалу Умару показалась мне приличной, обычной популярной девушкой, даже первое место по школе по успеваемости и тестам, то, когда она привыкла к жильцам и начала бегать по кухне на первом этаже в кигуруми-хомяка, блять, еще одна задротка на мою голову, хорошо хоть в меру извращенная, но вот сряс. Итами и мангаками они практически сколотили банду-атаку, которая наводила на меня ужас своими задротскими разговорами. А как разок Кабаяши на пьянку зашел ее коллега Маката Таке, то и он и Кабаяши плотно вписались в этот задротский кружок. За что, Кабаяши, ты была мне как брат? Проваливай, кто тут твой брат? Не вините меня за то, что я сгоря нахуярился в свинью. Ты должна была бороться со злом, а не присоединяться к нему. О, я знаю, откуда это. Подпрыгивая, заявила Умару и начала всем показывать на смартфоне мемчики про Убивана. А потом все завалились смотреть трилогию «Звездных войн» в гостиную, где я недавно прикупил проектор и повесил экран для него. Не, ну если так, то нормальная тусовка. Если бы только Риас не решила, что темнота друг молодежи, и не начала мне тупо отсасывать, пока все смотрят фильм. Эти суки все видели и прикрыли собой Риас от парней и Умару. 13. Смотрел на Кану, что привела мне двух коротышек, покрытых грязью и попахивающих совсем не цветами. За мной стояла Кураеда и нашептывала мне: «Вот эта коротышка, кобальт, или простыми словами полурослик. Может показаться, что она ребенок, но в них течет родословная дракона, пусть и очень жиденькая, и на самом деле она уже взрослая. Они в среднем живут в два раза дольше людей, так что я не уверена, сколько ей лет, но точно больше, чем тебе. Эй, я все слышу, мне всего 40 лет, я еще совсем молодая, ебаные коротышки. В смысле, я не имею ничего против низких людей, но, что мне делать с этими нахлебницами? И ладно, дракошка вполне кавайная и жопа у нее достаточно пухленькая, а сиськи на пятый размер потянут. Но если дракошка ростом где-то 120-130 сантиметров, мелочь со свиными ушами уже была около метра с лишним, тупо метр с кепкой, а еще одна тупая вредина. А вторая ленивая жопа, Кана мне точно блядских нахлебниц привела. Ладно, веди их мыться, они маленькие, будут жить в одной комнате. Я им двухэтажную кровать закажу. Кана схватила меня за край одежды и посмотрела на меня сверкающими глазами. Блять, ладно, тебе и твоей однокласснице Рике для ночевок тоже такую куплю, но поставлю на первом этаже. Тащить ее на четвертый этаж я не собираюсь, да и Кабаяши она в квартире незачем. Помывкой этих бомжих я занялся лично. Я, блядь, не могу доверить это Кане, ибо она хоть и полностью взрослый дракон со сформированной личностью, но все еще часто отвлекается от дела и живет в неспешном темпе. А мне некогда ждать, пока они там наиграются с резиновыми уточками. Да и качество помывки этих чумазиков тоже надо проконтролировать. Уборщиц тоже не подпущу к ебаному дикому дракону, пусть она и выглядит как мелкая няшка, все еще может кого-то покусать. И помните, я говорил, что у дракошки гонды пятый размер? Забудьте, тут минимум шестой. А еще дракошка балдеет от горячей воды и просто помирает от холодной. Не знаю, как она может быть такой уязвимой к холоду, но получается, что она тупо засыпает, как только ее тело остынет до определенной температуры, а сама она не может нагреться из-за особой физиологии рептилии. Что, впрочем, не отменяет того факта, что сила у нее чуть меньше, чем у Кана или у Тору, то есть в этом хрупком тельце не 100 ядерных ракет, ебнувших по Хиросиме, а где-то 90, да. Тем временем я тщательно отмыл спину этой чешуйчатой милохи, и вдруг у меня раздался глубокий голос в голове: «Давай спариваться». Я осмотрелся, но ничего не найдя, посмотрел на косящую на меня через плечо коротышку-дракошку. Она задрала хвостик, подергивая его, совсем как Тору это делает, когда у нее игривое настроение. Недолго думая, сообщил ей, что это буду считать платой за аренду на месяц, и пристроил член под хвостик этой богатенькой милохи и медленно проник в ее горячую киску. Сила дракона никогда лишней не будет, а то, что она решила потрахаться, вполне объяснимо. Ее тело разогрелось от горячей воды, а то, что я ее намыливал во всех местах, стимулировало ее достаточно, чтобы дракошка слегка возбудилась. Ну и раз тут был сильный дракон в моем лице, она решила не отказывать себе в удовольствии и получила мою огромную елду под хвост. И что тут сказать, она очень милая и мягенькая, а ее толстый хвостик пусть и выглядит грубо, но он гладенький и приятный на ощупь. Киска у дракошки ожидаемо была узенькой, но смогла принять меня на всю длину, так что я приятно провел время и залил ей в животик порцию своих горячих сливок. Гонда тоже кончила и стала ласковой, как котенок, что очень контрастировало с ее взрослым глубоким голосом, с которым она ко мне обращалась, требуя покормить ее вкусняшками, а еще сокровища. Мда, куча камешков за 100 йен, вот все, что нужно для счастья моего нового питомца. Тем временем мелкая карлица, увидев, что я подарил дракошке блестяшки и кормлю вкусняшками, ее я тоже угостил, но не садил себе на колени и не кормил с рук, но коротышка Коба очевидно завидовала, отчего я просто не мог не подарить эти игрушки и ей, прикормив ее еще и ее любимыми конфетами. Однако ночью это сыграло со мной злую шутку. Я после того, как они заночевали у меня, получил и силу гонды, и телосложение полурослика от Коба, и в итоге система, как обычно, решила за меня, что для меня лучше, и я посреди ночи во сне превратился в новую форму из-за того, что мое тело как-то там перестраивалось, и так было проще. И эта мелочь Коба, явно насмотревшись на то, как мы чпокаемся в ванной с гондой, прошмыгнула ко мне в комнату и изнасиловала. Проснулся я от того, что кончал в киску оседлавшей меня верхом карлицы, при этом само мое тело тоже стало меньше, как и член, что позволило ей меня трахнуть. Как оказалось, полурослики прирожденные воры и легко могут незаметно обокрасть человека, и эта незаметность позволила Коботу позалезть в мою постель, минуя кучу тел моих любовниц, и трахнуть во сне так, чтобы я проснулся, только когда уже начну кончать. «Че тебе надо?» – спросил, жалея о том, что мой влажный сон, в котором я трахал Риас, обернулся такой разочаровывающей реальностью с сиськами первого размера. «Хм, ты меня покормил и подарил сокровища, как и Гондо. Я теперь, как и она, твоя женщина, и ты обязан заботиться о мне, и дари мне еще сокровищ». Блять, как и ожидалось, мозгов у этой карлицы, как у воробья, впрочем, поздно пить боржоми, я ей полный живот компромата заделал, так что придется брать ответственность. Да и пока я в форме кобольда полурослика, то это же не считается. Да, стоп, чей я туплю, ей 40 лет, так что все легально. Хорошо, буду считать это платой за проживание. В общем, перевернулся и подмял под себя извращенку, а потом хорошенько выебал ее, затрахав в слюне, отчего она отрубилась, и сам тоже просто продолжил спать с ней в обнимку. Но, блять, когда я утром проснулся с недосыпом из-за бурной ебли с коротышкой, я случайно напоролся на Кану, и та, схватив меня, поцеловала. «Папа, ты мне нравишься, пошли спариваться». «Кана, угомонись, ты еще маленькая». Дракошка посмотрела на меня, подняв бровь, и над ней сформировался магический круг, от которого она выросла на 0.5 метра в высоту и округлилась во всех нужных местах. «Нравится?» «Да, ты мне тоже нравишься, пошли спариваться». «Блять, это что получается?» Кана всегда лоли притворялась, потому что она по маленьким мальчикам и девочкам, ну, честно говоря, будь у меня выбор, я бы тоже сделал себя красавчиком согласно своим вкусам, точнее вкусам девушек, которые мне по вкусу, и я могу понять логику Каны. Ох, блять, она, как только затащила меня в свою комнату в квартире Кабаяши, тупо швырнула на кровать и начала меня насиловать. Каночка, кажется, любит доминировать, а то, как она улыбается мне своей акульей улыбкой экстаза, как-то не мотивирует меня к сопротивлению. Хорошенько попрыгав на мне, она все же добилась того, чтобы я в нее кончил, после чего она нагло сдулась до своего привычного размера. «Доволен, теперь будем спариваться, по-моему». В итоге она просто упивалась тем фактом, что мы оба были в обликах, которые ей очень нравились. Она хорошенько меня заездила несколько раз, кончив и снова выжав с моих яиц порцию молочка, слезла и начала сосать мой мелкий член карлика. «Блядская древняя бабка-дракон, похоже, решила окончательно сломать мою психику и должен признать, у нее это удалось. Теперь у меня на нее стоит как кол. Утешает тот факт, что она взрослый дракон, который просто играет в ролевые игры с переодеванием 80 голливилла. Так что, удовлетворив ее, я мог убедить себя в том, что я все еще нормальный и все в порядке. Как только Кана натрахалась и уснула, я быстро накинул на себя свою огромную для этого тела футболку, затянув шнурком шорты, что стали практически штанами, и позорно сбежал. Ох, Линдлорд-сан такой милый, блять, пискнул я тонким голоском. Я забыл, что на этом этаже еще и демоны живут, еще и узнали как-то, наверное, по запаху. Теперь еще и Риас начал издеваться над мной, тиская и хватая за всякое в моей форме полурослика. Вы спросите, почему я эту форму до сих пор не отменил? Ответ очень прост. У тебя такие красивые густые и длинные волосы, Линдлорд-сан. Можно я заплету тебе косички? Да, я наконец-то нормально по-человечески выгляжу. Пусть я и коротышка 1.20 м, но у меня есть густая грива черных волос почти до колен, и я выгляжу как фимбой. Мысль о том, что я должен сменить это тело на то ничтожество, которым был раньше, БРР. Но я знал, что вечно притворяться шатой у меня не выйдет. Однако это не мешало мне оттягивать этот момент как можно дольше. В итоге все девушки перещупали меня и перетискали, а потом еще и в постель затащили, причем не один раз и не только в мою постель, блядство. И вот я стою перед зеркалом, смотря на мясистые губы, уставшие глаза и неаккуратную лысину. Мда, как и ожидалось, это тяжело вернуться к реальности, после того, как проснулся в сказке, где ты снова молод и красив. Как по мне, слишком молод, но выбирать же не приходится. Впрочем, мой гарем извращенных уборщиц и питомцев никуда от меня не убегал, и я мог затрахать свое горе их прелестными кисками. Даже Гондо и Коба, поддавшись общему настроению, приласкали меня, хотя коротышка все еще побаивалась садиться на мой елдак, когда он такого размера, но отсосала с удовольствием. «Кстати, как ты узнала, что это я?» — спросил я коротышку, что меня ночью в темноте как-то нащупала, а потом изнасиловала. «Хм, такой сумасшедший объем маны есть только у одного человека, которого я знаю. Тем более такое сочетание оттенков света и тьмы. Я волшебник, пусть и не сравнюсь с настоящими монстрами вроде тебя, а значит, с самого рождения вижу мир не только глазами, вот и твоя внешность для меня второстепенна в сравнении с маной. Логично, хотя непонятно, где у меня это чутье на оттенки маны. Я даже дракона и дьявола не отличу по мане, если ранее их не встречал лично и не понюхал драконьим нюхом. Впрочем, это не так важно, как то, что мне не терпелось снова превратиться в полурослика кобольда, только образовалась одна маленькая проблема. У меня нет для этой формы нормальной одежды. И тут о том, что я могу превращаться в милого шату, узнала Серафал, и я познал ад. На нахуй иди, сука. Ну, Линдлорд Чан, я сказал, иди нахуй. Блять, у меня даже голос забасил, отчего все посетители магазина одежды сразу в шоке посмотрели на мое маленькое тельце с осуждением. Чего уставились? Карликов первый раз видите? И показал им всем средние пальцы. Когда я это говорю своим родным басом, наверное, это пиздец как должно коробить, но Серафал наоборот завело, и затащив меня в кабинку для переодевания, она тупо начала сосать мой член. Блять, я должен держаться, а то эта сука в таком состоянии меня точно нарядит в девочку-волшебницу. В итоге я ее еще и в киску выебал и честь с достоинством отстоял. Сила Гонды как нельзя кстати пришлась, ибо Серафал особым демоническим заклинанием магически могла усиливать свое тело, а у меня в мелком теле сила снижалась в пользу ловкости, так что я был близко к поражению. В общем, пришлось побороться с извращенкой, но она все ровно набрала кучу девчачьих нарядов моего размера. И самое страшное, черное платье готической лолиты, которое отдала Кане, и я все же был выебан в этом черном платье этой ебнутой драконьей извращенкой. Как оказалось, обычный наряд Каны, это тоже наряд готической лолиты, пустенный розовый с белым, но он хорошо сочетался с ее волосами, так что это ее фетиш. А мне Кана шантажом и угрозами покусать надела черно-белое платье, а потом так выебала. Блять, какая же она страшная, когда рычит, скаля свои острые драконьи зубы. Особенно, когда в форме маленькой девочки. Такой хрен откажешь, когда она требовательно сует тебе платьице и требует раздеваться. А еще она как меня хорошенько поимела, потребовала, чтобы ее папа и мама пришли посмотреть на ее спортивный фестиваль. Мда, Кобаяши вначале хотела отморозиться, но Кана реально расстроилась тем, что она не пойдет, потому Кобаяши подналегла и превозмогла работу, так что смогла выкроить один день выходного для похода в школу Каны. Мда, я конечно всегда за, но какого хрена она потащила меня в школу в моем облике карлика? Впрочем, я уже понял, что она ее обожает и хочет, чтобы все думали, что она красотой в папу пошла. Хорошо, что хотя бы нормальную одежду разрешила приодеть. Я принарядился в черные джинсы, что облегали мои на удивление мускулистые икры и ляхи, а также в черную футболку с изображением Краузера. Да-да, он и в этом мире есть, и даже известный на весь мир дизметаллист. Также я связал свои волосы в хвост и надел черные очки-велосипеды, а-ля Морфеус, окончательно завершив образ плохого мальчика. «А боже, так вы и есть отец Каны?» — спросила меня девушка лет 16 в одежде горничной. «Похоже, это сестра Рики, Джорджия Саикова. Да и мне 30 лет», — пробасил я, снимая очки и сверкнув своими желтыми глазами кобольда с узким драконьим зрачком. «Ой, у нее ваши глаза», — похвалила меня женщина, стоявшая с Джорджией, как две капли воды похожая на Рика Саикову. Очевидно, что это ее мать, а рядом с ней стоял какой-то мужик с усами и бородкой испанского конкистадора. Колоритная семейка, но у меня дома даже собака круче их всех. Кстати, Рика тоже где-то рядом с остальными бродит по магазинчикам с едой. «Я знаю, спасибо», — ответил я на комплимент немного удивленной женщины. Она очевидно в шоке от того, что существуют люди с кошачьими зрачками, тем более что это по наследству передается. Кобаяши на моем фоне все забыли, но и та нормально так присела на уши Джорджии, которая тащится от горничных не меньше Кобаяши. Они, кажется, уже познакомились, когда Кобаяши водила Кану в гости к Рика. В общем, соревнования были веселыми и даже немного драматичными, ибо Рика упустила эстафетную палочку и немного отстала, но Кана в конце все затащила и приободрила Рика. Также с нами пошли на это мероприятие Лука, Гонда, Коба, Кураэда и Рика. Их я тоже решил выгулить и дать подышать свежим воздухом. Неожиданно мангаки тоже увязались за Каной и насладились атмосферой школьной жизни. Эти три девки уже давно в курсе необычностей, связанных с моими жильцами, и даже Широ используют как нью-модель, иногда совращая других монстродевочек попозировать им голышом. Так что они приняли спокойно тот факт, что я тоже немного волшебный, но не тот факт, что я превращаюсь в мелкого фимбоя. От этого факта они, блядь, немного поехали крышей и после соревнований затащили меня в ванную, чтобы насмотреться на мою обнаженную натуру и пощупать тело вживую. «А боже, такой большой, он мелкий», — возразил я Ирири. «Нет-нет, 12 сантиметров при росте в 120 это очень большой», — возразила уже мне Риса, которая голышом что-то зарисовывала в планшет. «Ебнутая шкура, 100% уже готовит новый хентай с шатаканом с моим участием». В итоге меня поймели все эти извращенки, начиная с Ирири, которая всего на сантиметров 30 выше меня, а потом и Кэнджи, что вполне себе нормальная женщина 23 лет, а потом Ириса, которая аж на год старше меня, тоже утолила свои темные желания, насытив все свои извращенные фетиши о садистских сетах доминирующих зрелых мамочек и соседок. Мда, прикольные у нее ролевые игры и хентай-манга по мотивам наших игр, тоже много кому зашла и принесла приличную денежку. ГГ Кобальт, 14. Проснулся я от привычного отсоса, но в этот раз что-то было не так, и я разлепил глаза. Да это точно не моя постель, у меня балдахины над ней не висят. Впрочем, по рыжей голове, что резво трудилась у меня между ног, я сразу узнал похитительницу. Риас вскоре напилась моего молочка и залезла на меня верхом. «Я тебе так благодарна, Линдлорд Кун». Она погладила мою тушку карлика-полурослика своими ручками, пристраивая мой член к своей киске. «Так, стоп, что такое, Линдлорд Сан? Ты точно уверена, что нам стоит делать это? Не поймите меня неправильно, я только за. Но, блядь, я все еще слегка уступаю той планке в 10 изначальных резервов Серафал, которую она определила как силу Сазикса. Все в порядке, у меня безопасные дни». И она, выскользнув из моих мелких лапок, насадила свою киску на мой 12-сантиметровый болт. Мда, поздно пить боржоми, она теперь уже не девственница. Позволив девушке привыкнуть, я подмял ее под себя и начал резво драть рыжую, схватив ее сосок ртом и посасывая сиську в процессе, отчего Риас вскоре обняла меня и начала вжимать в свое мягкое тело. Я кончил в нее 3 раза и довел ее до оргазма 4. Прежде чем в спальне появился круг призыва, с которого вылезла седовласая горничная с красными глазами. «Грейфия, уже поздно, я не могу выйти замуж за Райзера». Грифия, скрипнув зубами, посмотрела на меня и, прищурив глаза на сверхскорости, выстрелила сосулькой мне в грудь. «Блядь, не едет, все в порядке, Ряз», — сказал я, спокойно вытаскивая сосульку из сердца и отбросив ее, холодно посмотрел на Грифию, которая с широкими глазами вместе с Ряз наблюдали, как я регенерирую, закрывая лишние отверстия в теле со скоростью росомахи. Не мгновенно, но тоже хорошо и даже мощнее, чем у Джашин, чисто из-за добавочной регенерации нескольких драконов, которую я получил вместе с их телами и силой. А еще я даже не использовал исцеление Nightmare Moon, так что это для меня не предел, но Джашин хороша тем, что тупо, в отличие от драконов, она как слизь бессмертна, пока ей голову не разнесут в кровавый туман, потому что ее демоническое ядро находится в голове. Что за... «Что ты творишь?» «Нет, я сосредоточил свою магическую мощь и грубо пересилил Грифию и ее ману, а телекинезом скрутил и затащил в постель, где задрал ее юбку и, превратившись в свою изначальную форму ублюдка, засадил ей в киску свой член. К моему удивлению, Риас только с какой-то злорадной улыбкой смотрела и мастурбировала на то, как я насилую кричащую в ярости сучку, которая фактически убила меня при первой встрече. И вскоре, несмотря на свои слова, Грифия начала подмахивать мне своим тазом, а как я кончил в нее, она тоже кончила, повизгивая в экстазе, из-за того, что ее демоническая сила выросла почти на 10%. Да-да, мы с Серафал тут нихуя пинали, а плотно трудились, развивая силу друг друга, и от меня Грифия получила приличный прирост демонических сил, пусть это только с первым разом работает и из-за выработки толерантности. Эффект снижается со временем до пары процентов за ночь. Впрочем, чего тут говорить, если даже Риас уже была демоном ультимативного ранга, лишь в два раза слабее Грифии и раза в три ниже изначальной силы Серафал. Распробовав сладенько, Грифия будто крышей потекла, и сломавшись, она тупо начала меня трахать уже без какого-либо принуждения, а после и вовсе начала сосать мой член, помуркивая от удовольствия, когда я кормил ее своим молочком. То, что я выглядел как уродливый жирный ублюдок, похоже, ее волновало меньше всего. Я же тем временем думал о том, насколько же я не готов к реальной борьбе. Даже такая слабачка, как Грифия, смогла продырявить меня, даже тогда, когда я уже секунд 10 смотрел на нее в упор. Дракон не дракон, а нету у меня никаких боевых инстинктов, и ебни она мне не в сердце, а в голову, то я бы реально пораскинул мозгами насмерть. Я, конечно, мог бы драконизироваться или вообще войти в мощнейшую гибридную форму демонического бога-дракона Аликарна, и эта сучка меня бы даже не поцарапала. Но, протупил. Нет, конечно, я понимал, что могу оправдаться тем, пока мой член внутри Риас, я не мог превратиться в гибридную форму из-за того, что тупо разорву ее своим лошадиным елдаком. А вытащить я не мог, потому что испуганная Риас сильно сжала меня своими ногами, и дернись я чуть сильнее, я бы Риас покалечил и Грифию спровоцировал бы. Но, как оказалось, она уже была спровоцирована изначально. А то, что она впала в ступор от моей неуязвимости и спокойствия, помогло ее скрутить без лишнего риска для здоровья Риас. Но все же, ебать, я дебил. Но я виню в этом систему. Она никак не может нормально совместить все мои силы, и в человеческом облике я просто кусок мяса, у которого сил достаточно, чтобы поднять пару тонн. Но какой-то танк или сосулька дьяволицы ультимативного класса наделают во мне дырок, приложив усилий не больше, чем когти Тору. И только когда я покрываюсь чешуей, я становлюсь прочным, как дракон. Впрочем, зря я прибедняюсь, ведь пули и стрелы мне не грозят даже в человеческом облике, и не факт, что сосулька Грифии не пробьет чешую дракона. Но вот танк она точно прошьет, как картон. Зато когда я был в облике беззащитного человека, она стреляла в меня с такой силой, чтобы не расплескать мой фарш на Риас, что, наверное, меня и спасло от лишних проблем с регенерацией всей тушки из этого фарша. Тем временем горячая милфогорничная сладко трахнула меня, попутно балдея от оргазмов и пресыщения халявными силами. Она также спустила пар и пришла в себя. И вот, в очередной раз трахнув меня и доведя до оргазма: «Сука, ничему ты, блядь, не учишься», — сказал я, перехватив сосульку когтистой лапой у моих глаз. Также я превратился в демонического Аликарна, и Грифия взвизгнула от того, что ее вход в матку пронзил огромный конский елдак, который четко различим через ее животик, на котором даже кубики пресса были. Бля, я завидую. Впрочем, не только я отвлекся, но и Риас рядом стала подрагивать, постанывая и выгибаясь от оргазма, ибо все это время шликало на то, как я насилую жену ее брата. Мда. Конский елдак в невестке, похоже, слишком сильно стимулировал бедную дьяволицу. Подонок, отпусти меня, сама виновата. Я не хотел превращаться в свою сильнейшую форму, Пока я был в РИАС, но тебя мне не жалко. Ах, ах, блять, РИАС снова кончила и продолжала мастурбировать, не отрывая взгляда от киски Грифи, в которую наполовину вошел мой лошадиный хер. Грифия тоже, похоже, завелась и даже слегка покачивалась, тщетно пытаясь вытащить из киски мой огромный член. В итоге она вскоре развеяла сосульку и тупо начала трахать мою форму гуманоидного аликарна, покрытую чешуей и святыми козлиными рогами. О боже, завыла от оргазма Грифия, когда ее живот раздулся от ебучего количества спермы, которая в нее впрыснул огромный член из яиц размером с апельсины. Да Серафал не зря любила трахаться со мной в этой форме. Я в ней произвожу молочка в раз 5 больше, чем в человеческой, а демоны от этого кайфуют в 5 раз больше. В итоге Грифи отрубилась после нескольких оргазмов, и я ее оставил в постели Риас, которая сказала, что все уладит. Как оказалось позже, она шантажировала Грифию фактом ее измены и как-то уговорила ее уговорить Сазикса отложить ее свадьбу еще на пару лет. Хотя недавний перенос помолвки тоже был каким-то бредом, ведь Риас договаривалась, что будет выходить замуж только после того, как выучится в академии. А она уже схитрила и перестроила академию в высшее образовательное учреждение и может учиться в ней как в универе еще 6 лет после школы. Может, это и стало причиной того, почему Райзер бесится, но очевидно, Риас этот огненный петушок, и его мнение по поводу ее судьбы вообще не волновали. Ей лишь бы доскакать на члене ее лендлорда до уровня сатаны, а там она всех будет слать нахер и ложить на них огромный хер, слепленный из сил разрушения, который так прославился ее идиот-братишка. Он реально не слишком умен, и ему просто повезло родиться с ебучей силой в 10 раз превосходящей изначального сатану, еще и с силой разрушения Бейлов. Удобненько получается, не правда ли? В ином случае его бы тупо забросали мясом и убили, ибо боевых талантов и тактического гения у него не замечено, он тупо оборачивает тело в силу разрушения и превращает все, что стоит у него на пути, в ничто. Другое дело от Жука. Вот он реально гений и артефактор с силой равной Люциферу и талантом мага, перекрывающим преимущество Сазикса в силе разрушения. Они оба стоят на вершине иерархии в мире дьяволов, и никто не способен пошатнуть их позиции. Пока что, потрохушки с Риас после того, как она отдала мне свою девственность, стали для меня еще одним дополнительным развлечением, и однажды нас с Риас во время них заметила Каника. Все бы было хорошо, если бы Каника не увидела мою мелкую форму кобольда-полурослика. Как я ранее упоминал, многим девушкам от нее крышу сносит, и они готовы совершать преступления. Вот и Каника, когда меня обнюхала и убедилась, что я все тот же ее любимый производитель горячих сливок, обиделась и спросила: «Почему ты раньше притворялся уродом, сучка? Это не мой настоящий облик. Я научился становиться таким совсем недавно. Опять твои штучки, оборотня?» Я закатил глаза. Риас и остальные демоницы уже столько теорий о моем происхождении напридумывали, и Нана, которая всем на мозги капает тем, что я с самого начала был просто Аками, то есть человеком, что превращается в волка, не сделала мне жизнь проще. Так что теперь все девушки уверены, что я все еще полудемон и полудракон, но вот помимо этого просто могу превращаться в более могущественные гибридные формы из-за моих личных талантов и навыков оборотня Икая, а не из-за каких-то наследий от предков. Кроме того, у меня еще и хтоническая концептуальная божественность ночи и луны есть, которая непонятным образом появилась после того, как я пропадал в ином мире. Так что мне еще и убийство и чуть ли не пожирание какого-то бога приписали. В общем, Каника, моя форма мальчика-зайчика, понравилась настолько, что она с удовольствием меня оседлала и лишилась девственности. Она уже давно со мной трахается, и единственная причина, почему она не сделала этого раньше, потому что у меня огромный член. А так ей очень нравился сильный демонический дракон, от которого можно наделать сильных котят. Так что, увидев мой 12 калибр, она быстро на него запрыгнула и наконец-то натрахалась, всласть утолив свои инстинкты. Тем временем Сона и Цубаки все так же таскали меня на дойку в студсовет, где мне в дыре славы отсасывали все члены студсовета, кроме того неудачника с драконьим механизмом, который, как какой-то кукол, все еще мечтал о том, что Сона обратит на него внимание и даст ему пуси. Ну, удачи ему. Мне и Серафал хватит, а остальные дьявольские сучки пусть ебутся как хотят. Вот реально слишком дохуя всяких бледей жаждут моего хуя. Как бы не стерся от такой агрессивной эксплуатации. Аж снова в отпуск в Эквестрию смотался потрахаться с поняшками в моем облике Аликарна. Вначале девушки-поняшки, конечно, меня выебали в моем волчьем облике, даже неосторожно пару раз застряли своими жадными ротиками на моем волчьем елдаке, но они, похоже, от этого даже кайфуют теперь, ибо как-то часто они случайно это делали. Нравится им, что они вынуждены сосать, чтобы уговорить моего здоровяка их отпустить, а я насильно кормлю их своим молочком. А вот в форме Аликарна, когда они опять начали у меня сосать, теперь заглатывали еще глубже, отчего я кончал им фактически прямо в желудок. Эти поняхи нагло эксплуатировали тот факт, что их дыхательные пути отдельны от пищевода, и они могли спокойно-спокойно дышать, заглатывая мою полуметровую мясную шпагу. Сраные извращенки. В киске я тоже поймел всех пятерых милых, кроме Рарити, которая развлекает Спайка. Мда, это похоже реально какой-то хентай. Ибо всем плевать, что дракон тупо по несколько раз пристраивается к единорожке и трется свой членом в ее киске, заливая Рарити полный бак. Как я ранее говорил, эти поняхи немного асексуалы, ибо спаривание для них только продолжение рода, и любовь для них это в первую очередь чувство. У них даже толкового понятия секса и табу вокруг сования в киску чужих членов нет, да и парней у них один на шесть кобылок, и это считается нормой. Так что моногамия — это не про сексуальную жизнь поних. Нередко пара поних девочек, когда хотят ребеночки, просто провоцируют знакомого жеребца им вдуть, и больше никак это не обсуждают с ним. Также другие сексуально активные расы пользуются сексуальной необразованностью поних и, подружившись с ними, тупо ебут их, чтобы утолить свою похоть, не встречая возражений от поних. Все это мне высказала Твайлайт, которая после наших потрохушек тщательно изучала этот вопрос в культуре пони. Вот и с Ринбаудиш такое произошло, ибо одна грифоночка ее тупо использовала для своих лесбийских забав, вылизывая ее, а Ринбау лизала ее в ответ. Впрочем, данные знания ничего не поменяли в поняхах. Ну, трахают по них другие расы, и че, они же от этого не забеременеют, значит, все в порядке, если они потрут член на их дырочки. Это же не больно. Им, например, наоборот понравилось то, как я их использовал, их киски, и кормил своим молочком. Кроме того, меня в моей форме Аликарна не поразил недуг местных самцов по ней, и я не был скорострелом, преспокойно долбя поняшек по несколько часов без устали. Однако не все так радужно в Эквестрии нас навестила Найтмин Мун. Точнее, уже принцесса Луна, и сощурив глазки на то, как беззаботно Пинки Пай сосет мой член, она преобразилась в женщину с крыльями черного ангела, и, стащив с моего члена оборотня, Пинки Пай села на него сама, довольно зафыркав, когда мой узел проник в ее киску. «Эй, сейчас моя очередь!» — возмутилась Пинки, но Луна просто потрепала ее по гриве и продолжила двигать бедрами, насаживаясь на мой член. «Ты снова здесь? Пришел отдохнуть со старыми подругами? Почему меня не навестил? Я ждала. Ты стала слишком важной, чтобы я просто пришел и вставил в тебя свой член. Хм, сегодня будет подготовка к свадьбе Кадинс. Это принцесса Аликар любви. Можешь присутствовать как мой гость. Я тебя со всеми познакомлю, и тебя будут ко мне пускать». Я скептически поднял бровь, но нас отвлекла Твайлайт. «Принцесса Луна, научите и меня так делать?» Луна задумчиво посмотрела на меня, не замедляя своих движений тазом, и всерьез задумалась о том, чтобы создать магию превращения в пони человека и обратно. 15. «Это моя сестра. Можешь потереть о ее киску свой член, я разрешаю». Луна сбросила бомбу, и между нами с Селестией повисло молчание. Я в своем облике оборотня тем временем, недолго думая, подошел сзади Селестии и, сказав, что это в счет аренды квартиры, соблюдя формальности для системы, вставил в немного фыркнувшую кобылку Аликарна член, получив еще одну порцию силы Аликарна. Селестия, залившись румянцем, пока я ее трахал, старательно игнорируя то, что ее тупо ебут, спросила свою сестру: «Этот твой гость, он алмазный пес?» «Да, он просил, называл себя владыка земель. Он очень сильный маг и мой друг, который пришел посмотреть свадьбу». «Ага, лендлорд, она понимает буквально». Тем временем Селестия, после того, как я только появился с Луной, уже просканировала меня своим рогом и поняла, что я в десятки раз сильнее ее и сестры вместе взятых, потому покорно позволила трахнуть себя в свою девственную киску. Во время разговора Луна начала преображаться в свою человеческую форму, и так как она была пони, то естественно одежда на ней по волшебству не появилась. Это подвигло и Селестию превратиться в этот чудный облик, и для Аликарна это не стало какой-то сложной задачей. Вот только мой член из-за того, что дырочка королевы слала, уже застрял в ней, и она, дернувшись пару раз, заставила меня положить не ее бедра лапой, придержать их, поглаживая. А этот облик очень чувствителен. Могу понять, Почему другие расы так увлекаются спариванием и постоянно нуждаются в том, чтобы потереть свои половые органы о друг друга? Она сдалась и стала на четвереньки, позволив и дальше трахать себя, но уже в человеческом облике. И признаться честно, она просто бомбезная милфочка в человеческом облике. Я просто не устоял и превратился в человека, чтобы как следует пощупать ее сиськи и жопку, что с волчьими когтями не доставило бы Селестии удовольствия. Она вскоре кончила и смущенно превратилась в Аликарна. А я последовал ее примеру, чтобы не чувствовать себя зоофилом, и превратившись в Аликарна, хорошенько кончил в киску Селестии, что все еще была чувствительна, и снова кончила. И так мы и стояли, пока Селестия, тяжело дыша, переваривала свой оргазм. Она все еще чувствовала мою огромную елду в своей киске и понимала, что я сильно отличаюсь от обычного пони и, похоже, не собирался ее так просто отпускать. Потому я, естественно, решил оправдать ожидания принцессы Солнца и как следует выебал ее, снова заставив кончить, и на этот раз уже вытащив с нее свой пульсирующий член, который был готов продолжать веселье, но я не был настолько наглым, чтобы и дальше раздражать принцессы и злоупотреблять их гостеприимством. Но Луна тупо подошла и, толкнув задницей меня в бок, заставила запрыгнуть уже на ее спину, всадить член в ее киску. Селестия в недоумении посмотрела, как мы трахаемся, и когда Луна кончила, получив заряд спермы в свою матку, я наконец-то смог насытиться. Когда я вытащил из нее член, она опустила морду под меня и вылизала всю сперму с моего члена, пару раз неаккуратно уколов меня рогом в пузо. Вот же сучка. Но, в конце концов, она успокоилась и с довольной мордой потерлась щекой о мою щеку, и я превратился снова в оборотня, начав чесать гриву Луны и Селестии. Пока они, балдея, довольно муркали, пытались держать лицо кирпичом, общаясь с друг другом. «Твой друг и правда очень силен. Надеюсь, ему понравилось наше гостеприимство, и он будет гостем на свадьбе Каденс». «Точно. Пошли познакомим его с Каденс». Луна вскочила с ехидной улыбкой, и Селестия нахмурилась, но, вздохнув, повела меня к этой самой Каденс. И когда я увидел ее, ну, что-то с ней не так, что-то инородное в ее ауре Аликарна. «Каденс, это мой друг. Он алмазный пес и весьма сильный маг. Позволь ему воспользоваться твоей киской, чтобы потереть его член», — заявила Луна, и Селестия выпучила на нее глаза в возмущении. Впрочем, я не стал ждать их разрешения и, сказав, что это в счет аренды, тупо вставил член в немного ошарашенную розовую поняху, но та быстро пришла в себя, попытавшись соскочить с члена. Но я ее крепко держал, продолжая резво трахать и заставляя ее тяжело дышать и закатывать глазки. Вскоре стало понятно, отчего ее так коробило, ибо когда я кончил в нее и довел до оргазма, она превратилась в покрытую хитином поняху с крыльями насекомого. «Это же Кризалис», — пробормотала Селестия. Но я не останавливался, продолжая трахать прикольную смесь поняхи и королевы чужих. Она же в это время практически балдела от переизбытка любви и приятных ощущений, которые не только испытывала лично, но, похоже, тянула еще и с меня, получая практически двойное удовольствие от нашего секса. Я превратился в гуманоидного аликарна черного цвета, и эта понюха-ксеноморф тоже последовала моему примеру, став привлекательной девушкой с черной хитиновой кожей, которая, не стесняясь, увлеченно скакала на моем члене прямо перед двумя принцессами-аликарнами. Затем я и вовсе превратился в человека, и она, как и ожидалось, последовала моему примеру и тоже стала сочной милфочкой с темным макияжем и сине-зелеными волосами с рогом, торчащим из волос на лбу. Ее кошачьи зеленые глазки были покрыты пеленой экстаза и удовольствия, и она с удовольствием насаживалась на мой член, несмотря на то, что я был уродливым жирным ублюдком. Пока я занимался перевоспитанием Кризалис, Селестия и Луна все же нашли Каденс, и я отвлекся от затраханной в слюне женщины с рогом, на то, чтобы превратиться в оборотня, и сказав, что это в счет аренды, лишить девственности принцессу Каденс. Селестия попыталась ее успокоить. Он и меня, и Кризалис так тоже поприветствовал. Похоже, в его стране так говорят «здрасте». Каденс, послушав Селестию и узнав, что и остальных принцесс выебали, покорно терпела несколько часов, пока ее трахал незнакомец прямо на глазах у ее будущего жениха. И знаете что? Шейнин Карма реально просто с интересом смотрел, как ебут его невесту, считая это каким-то странным этикетом иностранного гостя. Сразу видно, что они собрались жениться чисто из-за чистой платонической любви без примеси похоти, а не потому что хотят, чтобы их партнер не трахался с другими по ними без разбора, из-за угрозы наказания за нарушение брачных клятв, как это происходит у людей. Вообще это для них даже странно, когда кто-то трахается, не с целью заделать малыша. И вот когда я как следует выебал розовую девушку Аликарна, я с нее слез, позволив Луне снова вылизать мой член. Ну, Теперь, когда мы все хорошо познакомились с нашим уважаемым гостем, что раскрыл заговор Кризалис и спас Каденс, наверное, мы можем продолжить подготовку к свадьбе. Сменила тему Селестия, проигнорировав то, что я подхватил голую тушку, спящей на ковру Кризализи, начал тупо почесывать ее волосы своими когтями оборотня, будто нашел себе питомца. Впрочем, тут даже и стараться не пришлось, ведь я еще несколько раз использовал Кристаллис как насадку на член, и в итоге, перенасытившись моими чувствами, она сломалась. Нет, реально, она вместо крутой черной готичной королевы паних ксеноморфов стала ебаной светло-зеленой феей-бабочкой. Зачем? Нет, реально, она была привлекательнее, когда у нее была пасть полная клыков, чем в новом облике поняшки феи. Но трахаться любить она не перестала, и в своем человеческом облике оставалась все той же милфочкой, так что, позже я снова ее хорошенько выебал вместе с Селестией, Каденс и Луной, а потом свалил обратно домой. Мда, вроде всего сутки отдыхал, а столько полезных сил приобрел. Жаль, способность Кризалис превращаться в других — это магическая хуита, которую система подло посчитала отдельной способностью и от нее дала мне только физическую и магическую силу со способностью превращаться в поняху ксеноморфа. Мля, бесполезная хуйня. Раздражение я решил выплеснуть, сходив в супермаркет в своем облике кобольда, полученным от Коба. Пока это мой самый любимый подарок от системы, и я все не могу ему нарадоваться. Даже просто по улице походить в нем делает мое настроение хорошим, и я совсем не хочу никого убивать. Мальчик, хочешь, я тебе покажу что-то интересное? Я посмотрел на эту ебнутую извращенку. Нет, если бы это была какая-то стременная тетка или, не дай боже, мужик, я бы еще подумал, чтобы послать их или даже испортить день отрыванием кое-кому кое-чего. Но мне это предложила блондинистая лоля с телосложением коника и ростом 145 сантиметров. Ну, ладно, давай показывай мне, что у тебя там такого интересного. И как и ожидалось, она показала мне сиськи. Точнее, свой с натяжкой первый размер. Я посмотрел на этого падшего ангела. Да до сучка выпустила крылья и облизывалась, смотря на меня глазами полными похоти. Так вот, этому падшему ангелу уже, наверное, несколько тысяч лет. Сколько там Ветхому Завету? 6000 лет? Даже если она одна из последних, кого создал библейский, то ей минимум 600 лет, ибо тогда библейский помер, победив Драйга, Альбиона и четырех старых владык дьяволов. Но эта сучка до сих пор выглядит как мелкая шлюха и соблазняет мальчиков своими сиськами. Впрочем, не плевать ли, я спокойно позволил этой курице отсосать мой член и даже с удовольствием трахнул ее сзади, когда она повернулась ко мне задницей, приподняв платье, под которым нет трусиков. Мда, опыт был интересный и весьма возбуждающий, потому когда я хорошенько выебал ее, я решил ее даже не убивать, а было за что, ибо сучка пырнула меня копьем света, когда скакала на моем члене верхом. Это что за хуйня с под коня? Она от моего возмущенного вопроса ошарашенно посмотрела на торчащие в моей печени копье света, а потом на меня, который не спешит помирать. Ты не умер? Какого хрена ты делаешь? Девушка смутилась и развеяла копье света в шоке, смотря как у меня зарастает дырка в теле, после чего виновато забегав глазками промямлила: ты мне понравился, и я не хотела делиться тобой ни с кем, но я не могу взять тебя с собой, потому что думала, что ты станешь обузой, потому я решила, что ты не достанешься никому. Но оказывается, ты не слабак, так что, наверное, я могу взять тебя себе как игрушку. Ты меня только что пырнула во время секса, ебнута сука. Думаешь, я куда-то с тобой пойду? Я разозлился и схватил ее за горло. Но ей, похоже, это понравилось, и она начала резво насаживать свою киску на мой член, пока не кончила. Это завело меня, и я отпустил ее горло, схватив за бедра и начав ее трахать. Нет, ну а че, она хоть и ебнутая, но горяча. В общем, мы еще полчасика потрахались, и я все же пошел за ней, потому что она сказала, что там есть еще милфочка, которая любит красивых мальчиков. Старая сука, знает же, как торговаться. Привела меня в какую-то заброшенную церковь, и там действительно была горячая длинноволосая милфа с ногами от ушей и в одежде какой-то помеси деловой леди и проститутки. Нет, костюм у нее и правда деловой, но я вижу ее стринги снизу, настолько коротка у нее юбка. Коловарно, посмотри, кого я привела. Все как тебе нравится. Блять, Митель, ты совсем ебанулась тащить его сюда сейчас? Но он же няшка, сучка. Ладно, иди к мамочке, я научу тебя чему-то приятному. В общем, коловарно, хоть и не яндери как Митилд, но тоже со своими фетишами. После того, как хорошенько отсосала мне, она заставила меня сосать свою сиську, пока верхом насаживала свою киску на мой член. Кончал я в нее, не стесняясь хватать за ее шикарную жопу. Однако через 3 часа нашего тройничка к нам пожаловала еще одна сучка-извращенка, но она скривилась, смотря на меня. Опять похитили какого-то сопляка, вот же бляди. Только тело спрячьте подальше от нашего логова. Мда, все меньше и меньше причин не убивать этих ебаных блядей. Но они так хорошо ебутся. Ладно, возьму их на испытательный срок. Я не позволил Рейнаре свалить из нашего логова разврата и, схватив ее за руку, скрутил и швырнул на кровать. Тише, тише ты. Сейчас папочка сделает тебе приятно. Я убью тебя, сопляка. Не та дырка, сука. Сама виновата. Не дергайся. В общем, я и Рейнара хорошо провели время, а Мительт и Калавар нашликали, совсем наплевав на то, что я физически подавил их подругу и выебал ее против ее воли. Потом они, впрочем, тоже получили порцию жесткого секса, и когда я их хорошенько выебал, то задумался о том, что с ними делать. Они же ебнутые маньячки. Впрочем, ответ я получил от своего тела. И нет, у меня не встал, и я не начал снова трахать этих блядей, а моя сила от 3 аликарнов отозвалась и направила в 3 ангелов поток очищающей энергии, и они начали томно стонать. Пока их крылья поменяли цвет на желтый у Мительт, синий у Калаварны и розовый у Рейнаре. Они все очнулись и, посмотрев на свои крылья, в шоке начали болтать между собой, пока не заметили нимбы над головой, которые светились в цвет их крыльям. «Боже!» – пробормотала Калаварна, в шоке смотря на меня. «Отец, ты вернулся!» Мительт тупо набросилась обнимать меня и измазала меня своими соплями. «Спасибо, спасибо!» Рейнара, похоже, сломалась, тупо плача и благодаря меня, сложив руки в молитвенном жесте. Ну, как и ожидалось, после того, как я силой очищения аликарнов смыл с них метку библейского, что окрашивало их крылья и душу эманациями тьмы, и наполнил их своей божественностью, отчего они сова стали ангелами. Точнее, они и так ими были, но теперь они уже не падшие, и крыша у них не течет, но и обычными их не назовешь. Скорее, они немного с уклоном в панихикию тимарки на их жопах на это сильно намекали. Мы снова потрахались с этими сучками, и если поначалу они боялись снова пасть, но не могли мне отказать, то после того, как я их выебал, а их крылья не окрасились в черный, а нимб еще висел над головой, они запрыгнули на меня и начали ебать с еще большим энтузиазмом. Да папочка, кончи в меня. Ёбаная Мительт, даже несмотря на то, что перестала быть падшей, все же не оставила попыток затащить меня на темную сторону. Вот же старая тупая пизда. Я отвесил в наказание смачный шлепок по ее кьюти-марке с леденцом на палочке, и девушка сжала мой член, моментально кончив и заставив меня снова в нее кончить. Чего никто не ожидал, так это того, что у нее 2 пары крыльев из спины вылезет. Калаварна и Рейнари посмотрели на 4 желтых крыла на спине затраханной легальной лоли и на меня. Блять, похоже, падшие тоже покачиваются от моей спермы. Естественно, эти 2 проститутки меня выебали. Отпустили, только когда у них на спине еще 2 крыльев появилось. Вот так нашел себе еще 3 уборщицы. 16. Я смотрел на новую клиентку, и у меня что-то чесалось внутри черепа, пока она осматривала апартаменты на 4-м этаже. Тут уже снимали апартаменты Риаса и ее девочки, а также Серафалу, которой практически поселились Сона и Цубаки, что не упускали возможности отведать их любимого молочного коктейля при любой удобной возможности, а еще раз в неделю водили меня постоять у их дырыславы. Мда, отличные, блядь, соседи. То, что тут кабаяши с 3 дракошками живут, еще хуже. Почему я так нервничаю? Да у этой альбиноски с белыми волосами и голубыми глазами был чернокожий альбинос-телохранитель. Точнее, кожа у него все еще черная, но глаза красные, а волосы белые. А еще ему 10 лет, чтобы сделать ситуацию еще более ясной, их сопровождала высокая женщина с европейской внешностью. У нее были черные волосы, стриженные в каре, и повязка на глаз. Мда, уверен, что это не тот же случай, что и у моей первой клиентки Юрине, и повязка реально нужна этой женщине. Что такое? У меня что-то на лице? Спросила она с улыбкой, и что-то внутри меня заставило меня протянуть руку и погладить ее по лице. Наверное, это было больно. Девушка на мгновение замерла в оцепенении, а потом резко отдернула лицо, отступив на 2 шагов, схватившись за глаз. «Валмит, все в порядке?» Валмит, прижимая руку к повязке, тяжело дышала, но кивнула, сказав: «Все хорошо, просто плохие воспоминания. Я же не извинялся, а лишь улыбался. Хаем, что такое Кака-сан? Я же говорила без сан. Прости, Кака, привычка. Тебе понравились наши апартаменты? Хаем, нужно провести последнюю проверку, и я точно буду уверена, что они мне подходят. Валмит, как с насмешкой, указала на окно, и та, достав из внутреннего кармана пиджака пустынного орла 50-го калибра, без предупреждения выстрелила в окно. Хорошо, что я был готов к подобному исходу и поймал срикошетившую пуля прямо перед лицом Валмит. Я раздраженно раскрыл руку, с которой уже снял драконизацию, и показал вспотевший Валмит расплющенную пулю, которая слегка дымилась в 10 сантиметрах от ее носа. Надеюсь, вы больше не будете шуметь так, а то мне придется попросить вас покинуть мои апартаменты. Это, как это возможно? Как она нагло подбежала, отобрав еще горячую пулю с моей руки, и я опустил руку, заставив Валмит наконец-то выдохнуть и сглотнуть слюну в пересохшем горле. Кака же, посмотрев на пулю, подбежала к стеклу и, попытавшись найти хоть след на стекле, нервно хижикнула, постучав по нему ногтем. Она повернулась ко мне с лисьей улыбкой и сказала: «Мы берем эти апартаменты. Вынужден вам отказать. Вы потревожили моих жителей. Не хотелось бы, чтобы это повторилось». Ну позизя, я заплачу двойную цену. Блять, какая же она сука. Меня коробит от ее наглости. Тройную. Я вздохнул, посмотрев на эту сучку, что корчила гримасу с надутыми губками. Ей лет 19 вроде бы, какая же она инфантильная. Ладно, только не шумите. Договорились. Кстати, как ты поймал рикошет? Я просто развернулся и ушел, оставив этих троих без ответа. Я знал, что эти дебилы мне не понравятся. Как минимум, они ебаные торговцы оружием, которых хотят убить, и конкуренты, и куча всяких отмороженных фанатиков, что выступают против этого бизнеса. И вообще, каким хуем они провезли огнестрел в Японию? В этой стране за это дерьмо светит тюречка. Впрочем, очевидно, что они просто дали кому-то на лапу и получили разрешение творить, что им захочется. Если накосит, то им просто придется снова платить на лапу, чтобы утрясти вопросы. Короче, это беспроигрышная ситуация для тех, кто берет на лапу. После подписания контракта с тройной оплатой самых дорогих апартаментов, я, как и ожидалось, заебался, и хотел только помыться и упасть в мягкие сиськи Лука в поисках утешения после сложного рабочего дня. Время показало, что антистресса лучше сиськи и киски Лука просто нет, а еще лучше, когда Лука идет в паре с Курейдой. Тогда я вообще сплю как на небесах. Конечно, я и других девушек трахаю в приличных количествах и всегда рад их вниманию, но они как закуска к основному блюду. Гарнир к сочному мясу, что делает блюдо только вкуснее. Ой, Валмит, Йона, посмотрите, лендлорд уже приготовил для нас ванную. Я закатил глаза, бросив взгляд на голую блондинку и задержав взгляд на Валмит из-за того, что та сняла повязку и теперь с растерянностью смотрела на все двумя целыми глазами. Особенно пристально она смотрела на меня. Очевидно, для нее не стало загадкой то, почему у нее вдруг исчез шрам, а в пустой глазнице появился новый глаз. В свое оправдание могу сказать, что это я сделал неосознанно из-за силы трех аликарнов во мне, потому что мне понравилась Валмит, а также как она успела еще испортить мое впечатление о ней. Оно до сих пор о ней вполне себе хуевое, ибо сучка приказала Валмит угробить мое окно. Скрипнув зубами, я тихо вздохнул и оцепенел от того, что пока я мылся, сидя на стульчике под душем, мне на бедро положила руку, как и начала нагло его гладить. «Не обижайся, лендлорд-сан, я просто неправильно поняла тебя. Я не знала, что ты вернул моей Валмит глазик и приревновала». Она сместила руку, схватив мой пульсирующий член, начала беззастенчиво его дрочить и вполне успешно разрядила его под охуевающим взглядом Валмит, которая вроде бы и должна защищать Кака, но сейчас она хотела ее придушить за то, что она издевалась над пуленепробиваемым парнем, что, ко всему прочему, еще и ее глаз чудом восстановил. В то же время она не забыла закрыть своим телом то, что делает Кака от Йоны. Ох, как много! Кака облизала пальчики и с довольной улыбкой начала мыться, прежде чем полезла в ванную. Я успокоился к этому времени. И признаться честно, эта девка и правда слегка смягчила мое отношение к ней. Понимаю, что я ебаное животное, но все же после того, как она вздрачнула мне, я, кажется, перестал на нее злиться и даже снова начал симпатизировать. Я пошел покупаться, полностью игнорируя Валмит и Кака, впрочем, не проявляя никакого недовольства ими. Йона тоже спокойно помылся и даже отрубился, уснув в горячей водичке, плюща лицо о бортик. «Блядь, парень, я тебя понимаю, эти суки, наверное, так тебя заебывают. Я бы ебнулся жить с такой начальницей. Ну, лендлорд-сан, ну покажите еще что-нибудь». Я посмотрел на нее и просто превратился в кобольда. «Охренеть, какой милаха». Она набросилась и начала тискать меня. Как и ожидалось, девушки судят людей по обложке, и я их в этом не могу винить. Я и сам с удовольствием остался бы в этом облике навечно, но все документы у меня с фоткой жирного уродливого ублюдка, а на лицо кобольда у меня нихуя. Даже свидетельства о рождении нет. Конечно, Серафал или на крайний случай Сона могли бы порешать эти вопросы и сделали бы это с удовольствием, ибо обожают мою форму кобольда. Но, блять, противно как-то пользовать их так, чувствую себя проституткой-содержанкой от таких мыслей. Да и в этом облике я хоть и чувствую себя прекрасно, хочется иногда просто убежать от лишнего внимания и просто побыть самим собой. Странно, что условно исполнив свою мечту, я, блядь, жалею временами об этом. Но факт есть факт. Бабы в облике шаты быстро заебывают, во всех смыслах. Валмит, посмотри, какой он милаха. Это твой настоящий облик, и ты только маскируешься под взрослого дядю? Нет, просто только в этом облике у меня нормальная внешность и есть все волосы на голове. Кака понимающе покивала и прижала мое лицо к своим сиськам, погладив по голове. Ну, если что, то в этом облике я не против зайти немного дальше и заняться с тобой сексом. Это будет мой первый раз, так что будь нежен, Линдлорд Чан. Проспись. Я оттолкнул эту идиотку и услышал, как с облегчением вздохнула Валмит. Нет, конечно, я мог бы согласиться и кинуть ей палку. Но, блять, она ни разу не Лука и даже не одна из моих уборщиц. Я серьезно, у меня из питомцев и уборщиц только Нана получается обычной девушкой с обычной внешностью, но на фоне тех суперкрасоток, что у меня работают, даже ее обычность делает ее особенной, и я все никак не устану ее трахать. Пусть она и извращенка, которая будет гореть в аду за то, что заставляет меня вытворять. Это даже наоборот добавляет перчинки в ее образ тихони и молодой вдовы. Как же, ну блондинка, ну альбинос с европейским личиком. И что, у меня три ангела, блять. Она на их фоне просто серая мышь. Хотя чего-чего, а харизмы у этой сучки достаточно. Она не стесняется вторгаться в личное пространство и делает это так, что ее жертвам все это нравится, и ее смелость вместо раздражения вызывает восхищение, делая ее запоминающейся и даже незабываемой.